Глава 11. Мирабелла. На следующее утро я пробуждаюсь со стоном. Все тело ломит после вчерашней тренировки с Марчелло. Такое впечатление, будто сражалась со львом. Надеялась, что смогу превзойти его в скорости реакции или в рефлексах, однако он слишком быстр. А я-то с апломбом рассказывала о своих занятиях кикбоксингом. Господи, как стыдно. Наверное, Марчелло теперь считает меня глупой маленькой девочкой. И все-таки во внешнем мире у нас совсем разное положение. Откуда у меня взяться опыту? Все мои тренировки проходили в шикарном спортивном зале в Майами, оборудованном сплит-системами. Я страдальчески вздыхаю. «Эй, у тебя все нормально?» — доносится с кровати Софии. «Чего это ты проснулась? Вчера ведь поздно пришла». Она отводит взгляд. «Да, знакомые ребята после кофейных посиделок решили устроить небольшую вечеринку внизу, в общей комнате. Предполагалось, что мы поучаствуем в организованном Академией кофейном вечере вместе, но я в последнюю минуту отказалась от этой идеи. Не захотела находиться в большой компании, тем более там наверняка был и Марчелло, а я со злостью ловила себя на подсознательном желании с ним встретиться. Все-таки надо еще поразмыслить, как отвертеться от дурацкой помолвки. От этого плана я вовсе не отказалась. Мало ли, что меня физически совершенно невероятным образом влечет к Марчелло. Сегодня воскресенье. День разрешенного звонка за пределы кампуса. Я собираюсь поговорить с отцом. Не уверена, что он знает о воскрешении Марчелло, а если знает, по-прежнему будет настаивать на моем замужестве. «Хорошо провела время?» — спрашиваю я подругу. «Ага, неплохо». Судя по тону, София явно о чем-то не договаривает. «Неплохо, но...» Она поворачивается ко мне лицом и усаживается на кровати, скрестив ноги и забрав волосы в небрежный пучок резинкой, которую носит на запястье. «А Аврора Салуччи весь вечер не отходила от твоего брата». Я делаю вид, будто меня вот-вот вырвет. Аврора — наша ровесница. Мы вместе учились в начальных и старших классах. Ее папаша уже много лет занимает пост младшего босса при моем отце, поэтому Аврора постоянно крутится где-то поблизости. Девчонка она дрянная. Думаю, завидует мне черной завистью. Сперва я хорошо к ней относилась, даже пыталась поладить. Однако Аврора дала понять, ей это неинтересно. В школе она входила в комитет по подготовке альбомов ежегодников, и после 10 класса кто-то заменил мой снимок фотографии свиньи. Да, я делала пластику носа, а до операции его кончик слегка задирался кверху. Некоторые мальчишки дразнили меня хрюканьем, пока не вмешался отец. Что он сказал их родителям, не спрашивала. Может, угрожал? Каждый, с кем я была знакома с детства, знал. Нос внушает мне ужасное чувство неуверенности в себе. В общем, Аврора не призналась в подмене фотографии. Однако мы с Софией не сомневались. Ее рук дело. Я не стала просить отца заступиться. Смысл привлекать еще больше внимания к поганой истории. К тому же он обещал, что к 18-му дню рождения нос мы подправим. Интересно, какого черта она ошивается вокруг Антонио? Я приподнимаюсь в кровати и сажусь лицом к Софии, опершись об изголовье. Она хмурится, затем пожимает плечами. «Не могу сказать наверняка, но Аврора прозрачно намекает. Он ей нравится». «Надеюсь, Антонио не клюнул?» «По-моему, он не возражал против ее подходов». В голосе Софии звучит горечь, обычно ей не свойственная. «Я с ним поговорю. Хочется спросить, был ли на вечере Марчелло, а если был, чем занимался? С трудом сдерживаюсь». Я еще не призналась Софии в том, что произошло между нами на днях. Сама не понимаю, почему. Возможно, мешает смущение? Я ведь уже который день пою одну и ту же песню, мол, никогда не сдамся, корчу из себя крутую девчонку, а стоило ему меня коснуться, тут же растаяла. Больше того, в тот момент готова была исполнить почти любую его просьбу. Слава богу, он не попытался со мной переспать. После этого точно наступила бы точка невозврата. «Что планируешь на сегодня?» — интересуется София, поднимаясь с кровати и направляясь в ванную. Буду делать домашние задания, а еще надо поговорить с отцом. Подруга кивает. Не хочешь сперва перехватить чего-нибудь в амброзии? Да-да, вот только освободишь ванную, и я тоже буду собираться. Встаю с кровати и сладко подтягиваюсь. Ну, вот и отлично. София исчезает в ванной, а я тянусь к лежащему на тумбочке телефону. Одно пропущенное сообщение. От Лоренцо. Я морщусь от разочарования. Увы, не от Марчелло. Какого черта нужно бывшему парню? Тыкаю пальцем в экран. Надо поговорить. Почему ты меня избегаешь? Тяжело вздыхаю. Лоренцо прав. Я действительно старалась с ним не пересекаться с прошлых выходных. Любить его не люблю, однако мне не все равно. Не хочу, чтобы у Марчелло появились к нему новые вопросы. Опять же, я заключила сделку, поэтому нежелательно, чтобы меня заметили, беседующий с Лоренцо или вообще с ним наедине. Придется сказать ему открытым текстом. Между нами больше ничего не будет. Быстро набираю ответ. Прости, первая неделя учебы выдалась напряженной. Не хотела по телефону, но, наверное, так даже лучше. Нас не должны видеть вместе. Что бы там между нами ни было, все кончено. Отправляю сообщение, хотя отдаю себе отчет. Лоренцо на этом не остановится. Он парень упорный. Но, во всяком случае, я поставила точку. Следующее сообщение пишу Антонио. Какого черта Аврора увивалась вокруг тебя вчера вечером? Она та еще злобная тварь. Кладу телефон на тумбочку и открываю комод. Надо выбрать одежду на сегодня. Вытаскиваю спортивные штанишки с маленьким топиком, и телефон коротко пикает. Ага, Антонио. С каких это пор твои подруги за мной шпионят? А, догадался, что это София мне все рассказала. Она имеет право беспокоиться, когда видит тебя с такой гадюкой. Аврора совершенно безобидна. Забыл разве, как мерзко она вела себя со мной? Было дело, но она охренительно горячая штучка. Я тихонько рычу сквозь зубы и набираю ответ. Держись от нее подальше. Расслабься, никто не собирается ей полностью доверяться. С разочарованным стоном бросаю телефон на кровать, и выходящая из ванной София осведомляется. «У тебя все в порядке?» «В порядке. Просто каждый знакомый мне мужчина будто вознамерился свести меня с ума. 10 минут, и буду готова к выходу», — говорю я и ныряю в ванную. Через 20 минут мы выходим из Римхауса и направляемся к кафе «Амброзия». В заднем кармане вновь оживает телефон. Наверняка Лоренцо. Открываю сообщение. «Администратор Римхауса предупреждает. Ваш еженедельный звонок состоится через 10 минут. Прошу проследовать на минус первый этаж в комнату 5». «Черт, через 10 минут созвон с отцом. Извиняюсь я перед подругой. Надо бежать». Она шутливо хмурится. «Надеюсь, составишь мне компанию после разговора?» Я киваю, запихивая телефон в карман. «Как только, так сразу». «Ну, удачи», — желает мне София. «Спасибо. Боюсь, она мне потребуется». Бегу к корпусу. Ждать лифт времени нет, и я спускаюсь по лестнице. Никогда раньше не была на подземном этаже. Ого, тут прямо у входа что-то вроде узла безопасности. За стеклянной перегородкой стоит куча мониторов, по которым бежит изображение происходящего снаружи и внутри Римхауса. Хорошенько разглядеть пост наблюдения не успеваю. Из-за стойки администратора выходит девушка, напоминающая одну из моих многочисленных кузин. «Привет, я Мирабелла Лоросса. Только что получила вызов на телефонные переговоры». «Тебе в 5-ю комнату по коридору», — улыбается она. «Закроешь за собой дверь и запрешься на замок. Стены там со звукоизоляцией, а линия защищена от прослушки. На все про все 10 минут». Да уж, местечко оборудовано так, что даже из кампуса можно вести дела. Ну, хотя бы раз в неделю. Отлично, спасибо. Вдоль по коридору находится целая куча помещений, наверное, штук 20. Добираюсь до 5-го, открываю дверь и заглядываю внутрь. Не знаю, что именно ожидала увидеть, но точно не комнату для допросов. В центре стоит одинокий металлический стол с телефоном. Рядом стул. Бетонные стены, голый пол. Понятно, никто не рассчитывал, что здесь будут задерживаться надолго. Усаживаюсь на стул, а сердце колотится. Нервничаю из-за предстоящего разговора. От него многое зависит, а отец никогда не был особенно чутким. Беру трубку трясущимися руками и набираю номер одноразового телефона, который отец заставил меня выучить перед отъездом наизусть. Он отвечает уже после первого гудка. «Звездочка, как ты там?» Сколько себя помню, отец всегда называл меня Звездочкой. Раньше мне нравилось детское прозвище, но в последнее время возникает ощущение, будто он до сих пор видит во мне маленькую девочку. «Хорошо, папа. Как ты, как мама?» «Мама в порядке. Скучает по тебе. Зато была рада услышать, что мы снова планируем свадьбу». «Да, значит, они в курсе. Прекрасно. А выходит, вы знаете, что Марчелло жив?» Не в силах усидеть на месте, я встаю из-за стола и начинаю мерить шагами комнату. «Да, для меня это был радостный сюрприз. Полагаю, как и для тебя. Для нашей семьи это просто замечательно, звездочка. Союз семей Лароса и Коста означает для всех нас процветание и усиление мощи». Без слов понятно, что отец доволен. У меня внутри все переворачивается. Пожалуй, можно не гадать, чем закончится разговор. «Папа, я не хочу за него замуж. Должен ведь быть какой-то другой способ. Пожалуйста». Видеть я его не вижу, однако чувствую струящееся по телефонному проводу раздражение. «Мира, я больше не собираюсь с тобой спорить по этому поводу. Он жив, ничего не изменилось. Я уже говорил с его дедушкой о предстоящей свадьбе». «Прошу, не заставляй меня. Пожалуйста». Умоляю я со слезами на глазах. Ненавижу унижаться, но я в полном отчаянии. Отец — единственный человек, способный помешать этой дурацкой комедии. Ну, еще дед Марчелло. «Мы все жертвуем собой ради семьи. Замужество — твоя жертва». «Но...» «Никаких «но». Больше я возвращаться к этому разговору не буду, поняла? Если не уймешься, заберу тебя из академии. Подождешь дома, пока Марчелло не отучится. Или как он сам решит. А потом переедешь с ним в Нью-Йорк». Я сжимаю трубку до треска и, сглотнув комок в горле, шепчу. «Да, папа». «Вот и замечательно. С мамой поговорить хочешь? Могу ее позвать, если нужно». Он снова говорит ласково. Добился своего. «Нет, мне надо идти», — хлюпаю я. «Передай, что свяжусь с ней в следующие выходные». «Ладно, хорошей тебе недели». «Спасибо». Уже кладу трубку, когда из нее доносится. «Мира!» «Что?» — утираю слезы я. «Дай мне повод для гордости». «Хорошо», — бормочу я, нажимая на кнопку и кладу аппарат на стол. «Дать отцу повод для гордости значит поступиться собой. Как некоторые живут всю жизнь, не снимая маски». Отпираю замок, рывком распахиваю дверь и опрометью вылетаю из комнаты лишь для того, чтобы наткнуться на человека, которого меньше всего желаю сейчас видеть. Моего будущего мужа.